Допрос Томми ничего не дал. Разумеется, мальчик не знал, кто надрезал подпругу. Он трясся, как в лихорадке, и клялся, что перед отъездом седло было в порядке. Томас Эндрюс-старший тоже ужасно перепугался за сына и едва ли не на коленях ползая извинялся. «Леди Виржиния, леди Виржиния, я ж за него ручаюсь. Он да ни в жизнь никого не обидит, а уж гостя-то вашего тем более. Кто ж нам тогда убивца Бессинного найдет?» Я поверила Эндрюсам безоговорочно. Элис посомневался, но, кажется, больше для проформы и смилостивился. А потом, это я видела точно, отправился к гаражам и о чем-то долго беседовал с Лайзу. Вернулся детектив с новостями, которые меня совсем не обрадовали. «Когда мы там навещаем вдову О'Бёрн? Послезавтра? Поедем на автомобиле, Виржиния. Не хочу больше связываться с лошадьми. Живые существа ужасно ненадежны. Механизмы куда лучше». Когда Элис говорит таким тоном, спорить с ним было невозможно. Возражения попросту не принимались, поэтому я, скрипя сердце, согласилась.